Глава 23. Пятница прошла без сюрпризов. Я затаилась, решив дать Олегу передышку. А сама в это время обдумывала план за планом. Как заставить владыка быть со мной, если он знает мои истинные мотивы? Шантажировать? Угрожать? Или все-таки влюбить его в меня? Я не знала, что лучше, и хотела хорошенько все обдумать и решить, что будет самым эффективным средством достижения моей цели. В голове даже мелькнула мысль о том, что, может быть, лучше вообще отказаться от мести. Но я отогнала эту идею. Васька не переживает. Она злорадствует, уверенная в том, что Олег отшил меня, в волю попользовавшись. Я должна доказать ей, что это не так. А еще он слишком притягательный и загадочный, чтобы его отпускать, не разгадав всех тайн. В субботу днем я приехала на пары, воодушевленная. С понедельника решила заняться соблазнением владыка, придумав новую стратегию, которая казалась мне верной. Дам ему понять, все, что начиналось с игры, стало явью. Я буду милой, кроткой и ласковой, и докажу ему, что я та самая девушка, которая ему нужна. На шантаж он точно не поведется, а заставить таких людей исполнять чужую волю просто невозможно. На последнюю пару я шла с неохотой, предвкушая наискучнейшую лекцию со стареньким профессором. И больше всего на свете мечтая оказаться дома. В потоковой аудитории было по-прежнему холодно, и я не стала снимать пуховик, как, впрочем, и все остальное. Дополнительный доход в мою ледяную реальность привнесли обжигающие взгляды Васьки, на которые я старалась не обращать внимания. В ожидании начала лекции по математическим методам в экономике мы с девчонками стояли в коридоре и обсуждали будущий поход в кино на очередную экранизацию диснеевской сказки. И я совершенно не представляла, что меня ждет уже через 5 минут. А через 5 минут к нам подбежал Илья, который возвращался из учебного отдела. «Слышали новость, девчонки?» – спросил он. «Какую?» – удивились мы и уставились на него. «Интриги, тайны, расследования! У нас новый препод сегодня будет!» – объявил Илья. «В каком смысле новый?» не поняла Женька. «А Филипп Георгиевич?» «Говорят, заболел». «Его какой-то мужик заменит», поделился друг весело. «Я в учебном отделе слышал, как Савельев возмущался, говорил, почему именно его взяли-то? Я с этим идиотом вместе второе высшее получал, он меня тогда уже достал». Савельев был заместителем декана, который преподавал у нас на первом курсе какую-то ерунду. Человеком он был не самым приятным, скорее теоретиком, чем практиком, и обожал, когда вокруг него водили хороводы, пытаясь задобрить. Иногда этот Савельев начинал флиртовать со студентками, выбирая, разумеется, самых привлекательных. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Он выглядел лет на 35, всегда был аккуратным и прилизанным, и себя считал писаным красавцем. Кое-кто из девчонок велся на его заигрывание, по крайней мере, так говорили. Да и я сама видела его однажды с какой-то студенткой в парке. «А потом что?» Пожирали Илью взглядами одногруппницы. «А потом Савельев меня заметил и замолчал», — признался Илья. «И меня выпроводили». «Интересно, что за тип будет преподавать? Кого это Савельев так не любит?» — спросила я. Как староста группы я была удивлена. Мне никто ничего не сообщил. «Видимо, кто-то еще менее приятный, чем он сам», — хмыкнула Женька. «Ладно, посмотрим. Может, еще не все так плохо?» Я только плечами пожала. Если честно, мне было все равно. Прозвенел звонок, и мы нехотя поплелись в холодную потоковую аудиторию. Я закуталась в пуховик и зевнула, с тоской вспоминая родную комнату. Из-за низкой температуры в помещении хотелось спать. Однако стоило в аудитории появиться новому преподавателю, как у меня кровь сразу же закипела так, что я моментально согрелась. Вместо старенького профессора в аудиторию уверенной походкой вошел владыка собственной персоной. Он оказался за кафедрой и, включив микрофон, громко сказал: «Здравствуйте, я заменяю заболевшего Филиппа Георгиевича и буду читать вам лекции по предмету «Математические методы в экономике». Меня зовут Олег Владимирович Владыка. Рад знакомству». «Какой красивый!» – прошептала сидевшая рядом одногруппница. «И горячий!» – добавила другая. А я ошарашенно смотрела на Олега, который из просто преподавателя превратился в моего преподавателя. Я не знала, куда себя деть. Я смотрела на владыка и не понимала, как же так вышло. Почему он вдруг так близко подобрался ко мне или к Василине? Я в панике оглянулась на Окладникову. Она сидела двумя рядами выше и смотрела на Олега так, будто бы он был ангелом, сошедшим с небес на бренную землю. Кажется, его приход был сюрпризом и для нее. Сев прямо, я тотчас встретилась глазами с Олегом, который все-таки заметил меня, и поняла, что он жутко удивлен. Эта эмоция промелькнула на его лице, однако он почти сразу же взял себя в руки. Спать перехотелось. И всю пару я таращилась на Владыка, то и дело хихикая в кулак.